Помню чудное мгновенье, как-то вечером в метро развалился на сиденье, хуй в потрепанном пальто. Ехал вечером в метро, хуй в потрепанном пальто. Ехал вечером в метро, хуй в потрепанном пальто. Вдруг заходит жопа в шляпе, собралась журнал читать, и какой-то хуй в папахе начал к жопе приставать. Хуй в папахе танцевал, жопу в шляпе соблазнял. Хуй в папахе танцевал, жопу в шляпе соблазнял. Хуй в папахе возбуждался, комплименты говорил. Хуй в пальто не растерялся, жопе место уступил. Моментально хуй вскочил, жопе место уступил. Моментально хуй вскочил, жопе место уступил. Жопе тут же приглянулся хуй, который сразу встал. Хуй в папахе отвернулся и о чем-то заскучал. Жопа в шляпе, хуй в пальто, вместе ехали в метро. Жопа в шляпе, хуй в пальто, вместе ехали в метро. Жопа в шляпе выходила, с нею вышел хуй в пальто. Хуй в папахе пассажиром стал рассказывать про то, что живет еще в Майами, жопа в пробковой Панаме. Что живет еще в Майами, жопа в пробковой Панаме. Что живет еще в Майами, жопа в пробковой Панаме. Что живет еще в Майами, жопа в пробковой Панаме.